Если они более широкие, то вы знаете, что получается? Мы переживаем падение, мы переживаем стрессы различного рода. Почему так получается? Книга Исаии, читаю 28 главу. Там интересная вещь, как на сегодняшнюю тему, которая нас предупреждает, что есть ворота, и ими надо уходить. И вот что написано, 28 глава, 7, 13 стихи. «Но эти шатаются от вина и сбиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются, ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной». Но я, наверное, если бы в Библии не было написано, то и не читал бы сегодня. Но Библия так говорит о людях, которые взяли что-то, а потом выбросили. Почитай, что очень узко, а врать сегодня, это уже не современно. Уже Бог не требует сегодня такого. Это в то время было, а сегодня нет. И требования Божьи не изменяются, Его святость не меняется. А говорят, ибо все стал наполнен, отвратительный блевотиной, нет чистого места. А говорят, кого он хочет учить ведение? И кого вразумлять проповедью, отнятых от грудного молока, отлученных от сосцов матери? И почему это стало так? Ибо все, заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного, зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Им говорили, а вот покой. То есть показывали конкретно, как надо жить, чтобы покой был. Дайте покой утружденному. И вот успокоение. Но они не хотели слушать. И стало у них словом Господа. Заповедь на заповедь. Но одна заповедь, это было слово Господа. А другая заповедь, своя человеческая, это уже не слово Господа. Мы смешали все вместе. Заповедь на заповедь, заповедь на заповедь. Правило на правило, правило на правило. Тут немного, там немного. И вот дальше что будет? Так, что они пойдут, но это уже не проблема, вообще мы идем, надо идти. Если есть вера настоящая, будет движение, будет жить. Пойдут. Здесь еще такое слово, которое и не рисует мрачных картин. А дальше вот что. И упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Чем? Расширили. Стало у них слово Господа. Заповедь? Это были ворота. А уже на заповедь, это уже расширение. И когда мы читаем внимательно Писание, то Писание говорит так. Мы недавно на разборы у себя проходим. Это послание к Ефесянам, 4, 5 глава, там особенно много говорится таких конкретных вещей, которые касаются наших отношений, взаимоотношений. И там говорит, не давайте место дьяволу. Кто крал? Помните, вперед не кради, а лучше труди своими руками, делай доброе, чтобы было что уделять нуждающемуся, и так далее. Там дальше вы найдете много. И не говорите лишнего, и пусть этого у вас не будет, этого не будет. Это дано место дьяволу. То есть есть щели, ворота расширены. Вы сегодня скажете, у нас этого, может быть, и нету. Вы знаете что? Я вам скажу, я на простые вещи хочу обратить внимание. Я вчера говорил, а сегодня для вас говорю, хотя немножко другая категория. Как мы вообще очень часто, даже незаметно, расширяем для себя ворота. Ну что ж вы от нас требуете три собрания в неделю? Мы ж у деревни живем. Нам хватит одного воскресенья один раз в неделю. Вы меня понимаете хорошо. Я не как обличение, не как укор. Я просто привожу пример, как люди часто, даже не думаючи, расширяют себе ворота. И они расширяются не в пользу служения Господу, а в пользу своей плоти. А кто там? Когда-то один из братьев приехал в одну деревню, как-то они даже собрались, потому что сказали, что он приедет. Как сегодня брат Романов, если бы ты сказал, то еще кто-то был бы, но не сказал, то сам виноват. Надо было сказать, то больше было бы. Я с юмором говорю, я не укораю, потому что это не в одном месте так говорят. Я говорю, а что говорить вас на 10 собраний в воскресенье один раз в неделю, да и что говорить, что я приеду, чтобы ради меня собирались? Это совсем ни в какие рамки не лезет. Он говорит, но собрались они тоже недалеко от нашего города и деревни. Паша, а сколько у вас собраний? Ну, брат, у нас вообще то собрание в 3 раза в неделю. А теперь, говорит, осень, сам знаешь, брат, осень, деревня, надо картошку копать. Значит, у нас одно собрание. А каже, я, говорит, понял, вы договорились с Христом, что он осенью не придет. У вас договор, и вы уже совершенно спокойно, вы не стремитесь, это что у вас было и раньше. Потому что не придет, договаривайтесь с ним. Не договаривайтесь, ну тогда говорю, что? Не знаем, когда он придет. Вот я обратил внимание вот на те вещи, которые не так бросаются в глаза, но которые пытаемся расширить для себя. Я вчера говорил инвалидам, больным. Но сегодня тоже мы вообще, наверное, болеем. Вы знаете что? С больными людьми трудно в семье. Особенно, когда больной не понимает, что он больной. И что к нему люди прилагают больше усилий. Он проблемы создает. Он часто говорит, позволяет себе кричать. Требует, говорит, ты что, разве не знаешь, что я больной? Он расширил для себя двери. Больной ты не больной. Ты не имеешь права раздражаться. Ты не имеешь права кричать, ты не имеешь права вообще нарушать слово Господне. Вы меня сейчас хорошо понимаете, о чем я веду речь? Честный ворота вообще. Что ты от меня требуешь? Я ж старый же. Ну и что, что ты старый? Ну если ты можешь делать то, что ты не можешь делать, то ты не можешь. И молодой должен понять, это старый, что ты от него требуешь. Хорошо понимать, о чем я веду речь? Каждый из нас должен понимать, что мы христиане. И не наши болезни, не наша старость. А другие говорят, а что вы от меня требуете? Я ж молодой. И вообще хотят расширить что-то. И в каком направлении? Что не трогай, не дай мне немножко нарушать Слово Божие. Потому что один говорит, я молодой, мне поэтому разреши. Другой говорит, я старый, мне поэтому разреши. Третий говорит, а я пастырь, мне поэтому разреши. А четвертый говорит, а что ты меня спрашиваешь? Я только недавно в церкви, то мне можно, вам нельзя, а мне можно. А Писание говорит, входите, какими вратами? Честными. Это конкретность. Это очень строгая конкретность. Ни сюда, ни туда не сдвинься. Я приводил пример. Немножко я по другому поводу говорил. Я сегодня чуть-чуть продолжу. Но мы сегодня, многие пользуемся транспортом. Надо ехать, надо что-то. И я сегодня не вижу, чтобы кто-то хотел купить «Жигули» хотя бы. Кто-то хотел бы купить «Волгу», «Запорожец», хоть старенький. Как Ваня говорит, я говорю, «Фольксваген», погляделся ему так, кажется, уже «Корчваген». Но не «Запорожец» и не «Волга» новая. Хоть старый, но тот почему? Он был изготовлен строго. Очень честные условия были поставлены работникам, которые эти детали точили. Вы меня хорошо понимаете? Если у нас сантиметр сюда, сантиметр туда, тоже условный язык, то там точно сделают. До микрона сделают. И там, где точно сделано, оно и работает надежно. Оно будет старое, изношенное, но честными воротами пропускали все эти детали. И как только чуть отклонение, нет. И вы смотрите сегодня, все кругом иностранное, правда? Потому что точно строгость, оказывается, строгость и тоже, и честнота, это во благо человеку. А ему так хочется вырваться в свободу, и потом у свободу греховную. И тогда Бог вынужден что-то делать. Я говорил вообще-то, просто на таких земных примерах проводил. Я сейчас возьму библейское основание. Мы не любим строгости. Мы не любим тесноты. Но как раз то строгость, она ведет к исполнению Слова Божия. Вы помните, Иисусу Навину Господь говорил, пусть эта книга закона не отходит от уст твоих, от глаз твоих, от сердца твоего, ни днем, ни ночью. Помните? Для чего? Чтобы тебе... Помните, что дальше написано? В точности исполнить все, что в ней написано. И тогда ты будешь благоуспешен во всех путях твоих, в делах твоих и так далее, и так далее. Чтобы тебе в точности исполнить то, что в ней написано. Благодать? А что вы требуете? Я под благодатью. Но благодать это не распутство. Не надо помнить две эти вещи, путать и знак равенства ставить. Благодать больше требует, чем закон требовал. Закон наружно требовал. А благодать требует не только наружно, мой дорогой, но и внутренне. Потому что есть возможность быть таким. Есть сила для этого. Есть кровь Христа пролитая. Уже не кровь чайцов и козлов, а кровь Христа. И не просто закон, пугающий смертью, а благодать, сердце меняющее внутри, не хочется. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы сегодня поняли вот эту ключевую мысль, направление. Если мы хотим жить в святой вечности с Господом, то входите честными воротами. Они не раздавят, не заклинит там в этих воротах. Мы часто думаем, улезем и не улезем ни сюда. Ничего подобного. Только ничего лишнего не пройдет этими воротами. Ни в одну сторону, ни в другую. Ни вверх, ни вниз. Вот просто стандарт. Этим стандартом является Слово Божие. Я читаю один из текстов Писания. Вторая книга Паралипоменон. Первая глава, 15 стих. И сделал царь, это был Соломон, серебро и золото в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по множеству их сделал равноценным шикамором, который на низких местах. Вы представляете, что за богатство было собрано? Но только вдумайтесь в эти слова. Кто из вас сегодня золото видел? Если я и видел, то я его не разбираюсь, может, даже не посчитал, что это золото, потому что оно для меня и ценности не имеет, никогда я не буду к нему привязан. Может, и видел когда-то, но подумал, что это медное что-то.